Глава 26. Время было еще только обеденное, так как управилась я достаточно быстро, и чем сегодня заняться, пока еще не знала. Вот сейчас пообедаю и решу. «Иржина!» — поприветствовала меня с порога леди Эстель. «Как успехи?» «Неплохо!» — я радостно улыбнулась. «Погуляла по городу, счет в банке открыла, ну и квартиру присматривала. Вот!» Я помахала в воздухе сложенной газетой, которую купила по пути. Не знаю, может, я параноик и слишком мнительна, но не хотелось мне открывать историю с ключом от родительской квартиры. Лучше пока умолчу об этом факте и сделаю вид, что ищу квартиру по объявлениям в газетах. Я даже обвела ручкой несколько таких объявлений о сдаче квартир в аренду. «Ну и зря ты торопишься отсюда съезжать», — с ноткой обиды произнесла леди. «У нас такой огромный дом». Всем места хватит. Грег не хочет здесь жить. Так и ты теперь собираешься переехать. Чего же вы от нас ждете? Мы выросли и хотим быть самостоятельными. Я тепло улыбнулась ей. Иначе мы так и не сможем набраться опыта и набить своих собственных шишек. Тоже верно. Леди вздохнула. Но все равно. Без вас, молодых, скучно. А Грег не возвращался? Перевела я разговор на другую тему. Они с Себастьяном заглядывали не так давно, узнавали, где ты, а когда оказалось, что ты уехала, они тоже сразу переместились обратно в замок. «А, ну ладно, я после обеда тоже снова уеду. Нужно пользоваться тем, что у меня образовались неожиданные свободные дни. Кто знает, когда следующий выходной будет?» Улыбнувшись ей, я пошла в сторону лестницы. «Иржина!» — позвала она меня, когда я была уже на первой ступеньке. «Прости за вопрос. У вас с Себастьяном все нормально. Он какой-то нервный и злой. Я давно его таким не видела. Вы поссорились?» «Ну что вы, что мне с ним делить?» Обернувшись, я пожала плечами. «Он столько для меня сделал. А сердится, наверное, потому что лорд Дагорн приказал мне надеть его кольцо». «Мы с Себастьяном на самом-то деле не планировали этого всерьез. Только видимость хотели создать для посторонних. Да и то не уверены были». «Стоит ли? Или это плохая идея?» «Ох, Иржи! Дагорну не следовало. То есть, я понимаю его цели, но ему не стоило». Она замялась, не решаясь говорить прямо. «Ничего, леди Эстель, все образуется и уладится». Кивнув ей, я ушла к себе переодеваться. До обеда еще успела позвонить Раульфу Тен Аринаку. Объяснила ему, что пока не в курсе своего рабочего расписания. И, следовательно, не могу знать, в какое время точно смогу тренироваться. Ну и спросила, можно ли делать это без четкого графика. Эльф продиктовал мне нужные номера линкеров для уточнения и передал привет от двух своих друзей. Попрощавшись с ним, я позвонила на трек и уточнила, можно ли приехать сейчас. И сразу же после обеда переоделась и умчалась на мотолете тренироваться, чем и занималась довольно долго. Мне нравится просто ехать, не пытаясь кого-то обогнать. Сам этот процесс доставляет удовольствие. Есть в этом что-то такое, что очищает душу от негатива, отрицательных эмоций, оставляя разум чистым. То же самое и на тренировках по физической нагрузке. Не тех, когда занимаешься с тренером и отрабатываешь удары и позиции. Там как раз нужно думать. А на обычных. Бег, отжимания, работа с тренажерами. Там не помнишь о плохом. Есть ты и твое тело, а мысли уплывают и не останавливаются ни на чем серьезном или негативном. И даже усталость после таких нагрузок приятная, доставляет удовольствие от проделанной телом работы. Так и прошли три моих свободных дня. Утром я уезжала на своем мотолете из особняка на весь день. Ездила по городу, изучая и запоминая его. Еще какое-то время тратила на треки. Знакомилась с теми из гонщиков, кого заставала там в это время. Осмотрела еще несколько жилищ, предназначенных к сдаче в аренду, на тот случай, если вдруг решу скрыть наличие у меня квартиры родителей. Гуляла по магазинам, смотрела, чем торгуют в Темной Империи, и сравнивала, насколько это отличается от товаров в Светлой. Узнала, где находится центральная городская библиотека и архив. Нашла храмы Дигны и Крагоса и оставила там приношения. Поблагодарила богов за помощь. В квартиру папы я пока больше не наведывалась. Жить там еще нельзя. Сначала нужно полностью привести ее в порядок. А для этого требуется нанять прислугу. Ни с Грегом, ни с Себастьяном я за эти дни так ни разу не столкнулась. Хотя они, оказывается, каждый день бывали в особняке, но меня не заставали. И не буду лукавить, говоря, что это случайность. Я не хотела видеть некроманта, поэтому обедала и ужинала в городе и возвращалась в дом уже к ночи. Если бы было что-то срочное, Грег позвонил бы. Вечером третьего дня, когда я в компании двух гонщиков и Лексина ужинала в кафе, со мной связался лорд Дагорн. Ответила я на звонок, не предполагая, что это окажется именно он, и от неожиданности даже растерялась. Вот уж никак не ожидала личного звонка от императора. «Иржина, как дела? Как отдохнули?» — проговорил его величество, прислушиваясь к голосам сидящих рядом мужчин. «Здравствуйте, лорд Дагорн!» Быстро встав из-за стола, я отошла к выходу. «Развлекаетесь?» «Не то чтобы. Просто ужинаем в кафе с ребятами из мотоклуба». «Вот как? А Себастьян и Грегориан с вами?» «Нет, я одна. Я их вообще эти дни не видела», — осторожно ответила ему. «Я в курсе», — он загадочно усмехнулся. «Ну что, готовы завтра выйти на новую работу?» «Да, конечно, жду ваших указаний». «Вот и отлично. Жду вас завтра к 10 утра. Представитесь и попросите проводить вас ко мне в кабинет». «Хорошо. А можно узнать, что мне предстоит делать?» «А вот завтра и узнаете. Всего хорошего, Иржина». «До свидания», — ответила я. «Ну и? Что он задумал? Как-то мне не понравился его хитрый взгляд. Точно ведь какую-то каверзу приготовил. Ох уж эти императоры!» Попрощавшись с ребятами, я поехала в особняк родителей Грега. Нужно ведь приготовиться к завтрашнему выходу на новую работу. А когда приехала, меня ожидал сюрприз. Как только вошла в холл, на меня налетел Грег, подхватил на руки и закружил. «Пусти, чудовище!» — рассмеялась я. «Я тебя тоже очень люблю!» — фыркнул он, но поставил на землю. «Ты где пропадала все эти дни? Мы тебя никак не могли отловить!» Грег с любопытством посмотрел на меня. «Да везде понемножку. А чего не позвонил, если было что-то срочное?» Я с улыбкой легонько подергала брата за жгут волос. «Да ну, ничего срочного. Просто хотели повидаться. Ну, в смысле, я хотел». Закашлялся он и оглянулся. Повернув голову в том направлении, куда смотрел Грег, увидела Себастьяна, прислонившегося к косяку. «Добрый вечер, Себастьян!» Вежливо приветствовала я некроманта. Лицо того на мгновение исказилось в недовольной гримасе, но ответил он мне вполне корректно. Не заметь я его реакции и не зная, что он обо мне думает, и не догадалась бы о его истинном отношении. «Добрый вечер, Иржи! Как погуляла эти дни?» «Отлично! Сделала кучу дел, уладила множество вопросов. Грег, а ты совсем вернулся или потом снова в замок перенесешься?» Повернулась я к брату. Говорить с Себастьяном мне не хотелось. После того, что я услышала, мне и видеть его не хотелось, не то что разговаривать. «Я вернулся. Сколько можно Яна напрягать своим присутствием?» Грег хохотнул. «Я ведь у него подолгу никогда не живу. Так, немножко отравлю ему жизнь, чтобы уж совсем мхом и паутиной не зарос, и возвращаюсь. Есть хочу. Иржик, дуй переодеваться и за стол. Мы только тебя ждали». Ужин прошел в целом мирно. И хотя я уже поела в кафе, сейчас в ожидании десерта немного поклевала салата. Леди Эстель и лорд Найтон были очень довольны возвращением блудного сына, чего и не скрывали. Да и Себастьяна рады были видеть. Так что беседа за столом не умолкала все время. Упомянули и меня. Леди посетовала, что я не хочу жить в их доме постоянно и уже активно подыскиваю себе квартиру. Себастьян при этих ее словах, не скрываясь, поморщился и покосился на меня. Но что ему не имется-то? Не понимаю я, что ему не так. Ну ладно, бесит его мое происхождение. Не хочет, чтобы женщина с такими предками, как у меня, стала его женой. Это я могу понять. Но какое его дело, где и как я собираюсь жить? И почему он позволяет себе такие неприятные реакции в мой адрес? Настроение испортилось, и я отодвинула от себя чашку с чаем. «Себастьян, останешься на ночь у нас?» — спросил тем временем лорд Найтон. «Не знаю пока», — ответил некромант и почему-то опять покосился на меня. Скорее всего, нет. Все, достал. Леди Эстель, лорд Найтон, спасибо большое за ужин. Прошу простить, но я пойду к себе. Нужно приготовиться к завтрашнему дню. Я встала из-за стола. Звонил лорд Дагорн. Завтра меня ждут во дворце. Да, конечно, Иржи. Леди улыбнулась. Если нужна помощь, то не стесняйся и зови Анику. Тебе понадобится машина утром. Если хочешь, водитель тебя отвезет. Нет, спасибо, я возьму такси, так проще. Иржик, я попозже к тебе загляну. Ты не ложись спать сразу, поболтаем. Потлатое чудо помахало мне рукой и откусило огромный кусок пирожного. Ладно. Себастьян, всего хорошего. Грегориан заявился ко мне часа через два. С порога шумно обрадовал тем, что он надолго и собирается пообщаться. Я только глаза закатила, никак не прокомментировав его слова, и он тут же завалился на мою кровать поверх покрывала, как он всегда это делал в замке Себастьяна. «Иржи!» — позвал брат через пару минут, в течение которых я продолжала расчесывать волосы перед зеркалом, а он таращился в потолок. «М-м-м! А ты к Яну в замок совсем не хочешь возвращаться?» «Нет». «Тебе там было плохо?» «Нет, с чего ты взял? Хороший замок и компания хорошая, если можно так сказать». Я фыркнула, вспоминая зомби. «Дарик по тебе скучает. Извел уже всех своим нытьем. Говорит, что ты его бросила», — с улыбкой рассказал Грег. «Вот ведь чудик. Ну, может, я попрошу Себастьяна, чтобы он мне его отдал. Мне ведь все равно нужна будет в квартире помощь по хозяйству. Как думаешь, отдаст? Или зомби не могут жить вдалеке от поднявшего их некроманта?» «Могут. Отдаст. Куда ж он денется? Ян уже сам пригрозил Дарику, что если тот не прекратит ныть и трепать ему нервы, то или развоплотит, или тебе отдаст, если ты согласишься забрать зомби». «А Дарик?» Я даже отложила расческу, с интересом глядя на брата. «Чуть с ума не сошел от радости. И теперь достает всех вопросом. Ну, когда же госпожа вспомнит обо мне?» «Это еще что?» Грег захохотал в голос. «Тот тролль, которому ты обещала конечность отрубить?» «Арсар вроде, да?» «Да. Так он тоже к тебе просится. Бубнит, что без охраны леди пропадет, что такую девушку нужно охранять днем и ночью. И как же она без них? И что же это делается? В общем, они с Дариком на пару доводят Яна». «Ох, умора!» Я рассмеялась. «Придется взять обоих. А что Себастьян? Злится?» «Тоскует». «В смысле?» «В прямом. Он ведь неплохой человек, Иржик. Ты не думай. Жил себе тихо, никого не трогал. А тут ты ворвалась в его жизнь и все перевернула с ног на голову. Он только оттаял, а ты уехала. Он ничего не говорит, конечно, но бродит по замку злющий, как демон. Встанет где-нибудь в комнате, что ты переделала, смотрит, смотрит, а потом уходит и пить начинает. Вчера с утра психанул, заставил зомби все в его кабинете сделать так, как раньше было. Они полдня мебель переставляли, шторы перевешивали». «Да уж», — покачала я головой. «А вечером он снова напился, когда мы вернулись отсюда, так как опять тебя не застал. И дал команду зомби перетаскивать все обратно, требуя, чтобы все было так, как ты сделала. Они выполнили приказ, а он до глубокой ночи бесился, что скелеты так долго все расставляют». Мы помолчали. Я не знала, что сказать, так как не слишком верила. А Грег внимательно рассматривал люстру. «Иржик, может, все-таки расскажешь, что произошло? Вы ведь так хорошо общались, и я ведь видел, что он увлечен тобой. Кольцо дал, и ты надела его. И вдруг за какой-то короткий интервал времени все изменилось. Ты как замороженная, а Ян вообще невменяемый. Из-за чего вы поссорились?» «Грег...» — я вздохнула. «Да ничего смертельного не произошло, и мы не ссорились. Просто кольцо я надела, так как лорд Дагорн приказал нам пожениться. Я не смогла воспротивиться его прямому приказу. Это тебе он, дядя, а мне император Темной Империи. А Себастьян не хочет этой свадьбы так же, как и я». «Почему-то я в это не верю. Иржи, он бы не дал тебе свое кольцо». Я поморщилась, так как совершенно не было желания обсуждать этот вопрос. Очень уж болезненная тема. Была бы рядом Валиса, мы бы с ней все обговорили, пожаловались бы друг другу на жизнь и на то, какие все мужики козлы. Я бы поплакала, она меня пожалела. Потом мы с ней напились бы и сходили в ночной клуб, где натанцевались бы до упаду, и плюнули на проблему. Была и нет. Был мужчина и нет мужчины. А мы найдем другого еще лучше. А так? Но не могу же я выдать эту глубокомысленную фразу о бородатости, рогатости и хвостатости мужчин в целом Грегу. Если только о бородатости. Но без уточнения о рогах и хвосте она как-то бессмысленна. Ну, бородатый Себастьян. И что? Понимаешь, заговорила я после паузы, когда он его давал, еще не знал, кто моя мама. А она княжна тьмы из клана Гаргулий. Ты ведь понимаешь, какая у них репутация? Я тоже от этого не в восторге, но поделать ничего не могу. Родители и родственников не выбирают. Уж какие есть, хотя я и не подозревала раньше об их существовании. — А при чем тут это? Грег сел на кровати и уставился на меня. — Да все при том же. Себастьян считает, что я такая же потаскуха и шлюха, как все княгини Гаргулий. — Что? Иржина, что за слова ты о себе говоришь? — возмутился брат. — И не смей на Яна наговаривать, он не такой. — Он, конечно, не такой, — покладисто кивнула я. — Это я такая, Грег, в представлении Себастьяна. Так что свадьбы не будет никогда и ни при каких обстоятельствах. — Иржи, это такая шутка! Не выдержав, Грег вскочил с кровати. — Как тебе вообще в голову такое пришло? У меня слов нет. — Честно? У меня тоже их не было, когда я об этом узнала, Грег, между нами. Я нечаянно это услышала. Я не собиралась подслушивать. Хотела поговорить с лордом Дагорном, но случайно стала свидетельницей их разговора. — Дядя знает? Грег помрачнел. «Император знает, ему охрана доложила. И я уже сообщила ему, что не выйду замуж за Себастьяна, даже если он прикажет. Ну, не такими словами, разумеется». «А Ян?» «Что, Ян?» «Он знает, что ты знаешь?» «Понятия не имею, и спрашивать у него об этом не собираюсь. И ты не смей, иначе я тебе больше никогда ничего не расскажу». «Иржин, ну как же?» «А никак. Он помог мне, когда я нуждалась в этом, за что ему спасибо». И на этом закончим. Ни свадьбы, ни дружбы между нами не будет. «Иржик!» Грег совсем расстроился. Он побегал по комнате, после чего подошел ко мне и присел на корточки. «Иржик, зато я тебя очень люблю, правда. И я от тебя никогда не отвернусь, что бы ни произошло. Ты только не молчи, если вдруг я тебя случайно обижу. Ладно? Лучше дай мне в глаз, если надо, и скажи, что я дурак. А я извинюсь, и мы помиримся. Хорошо?» «Хорошо!» Я с улыбкой погладила его по щеке. «Только учти, рука у меня тяжелая». «Да я уже в курсе», — фыркнул брат. «Но вообще, тоже между нами. Я считаю, что тебе лучше бы сказать Яну все прямо. И тоже дать ему в глаз, если хочется. Он мужчина, он поймет». «Зачем мне это?» «Грег, да он не первый, не последний человек в моей жизни, который думает обо мне плохо, основываясь на моем происхождении. И что?» Мне всем ставить фингалы? Вот еще. Так на всех жизни не хватит. Тем более мужчинам. Я демонстративно закатила глаза. Не нужно мне это. Я верю, что рано или поздно в моей жизни появится человек, которому будет все равно, кто мои родители. И он полюбит меня. Именно меня. За то, что я есть. А все эти случайные люди с их мнением. Мы еще немного посидели в тишине. На самом-то деле я, конечно, скрывала свои истинные чувства. Я была оскорблена до глубины души и страшно обижена на Себастьяна. И если уж говорить откровенно, то у меня руки чесались разбить об его голову тарелку, а лучше супницу, и закатить ему страшный скандал. Но не могла же я до такого опуститься. Вот и приходилось делать вид, что мне почти все равно. Только в душе все замерзло. Но и это пройдет, рано или поздно. «Мне завтра на работу. Буду ложиться спать», — намекнула я Грегу, взглянув на часы. «Ты точно остаешься или в замок вернешься?» «Нет, не вернусь. Я все вещи забрал. В городе остаюсь. Да и Ян уже ушел к себе». Он встал и потянулся. «Тоже пойду спать. Съездить с тобой завтра во дворец?» «Давай. Все не так страшно будет», — усмехнулась я. И не слукавила. Мне действительно было страшновато. Одно дело на приеме присутствовать да в кругу своей новой семьи, и совсем другое — ехать туда на работу к императору в одиночестве. Утро для меня оказалось нервным. Во-первых, я никак не могла решить, как нужно одеваться. То есть я понимала, что в деловой костюм, но в какой именно? И что с собой брать, кроме линкера? А во-вторых, У меня никак не получалось спрятать это дурацкое обручальное кольцо, так, чтобы его совсем не было видно. Я замучилась упаковывать руки в митинге, чтобы спрятать его. Была даже мысль перебинтовать палец. Но заявись я с бинтом на пальце, это выглядело бы совсем уж странно, ведь лекари убирают последствия любых травм за считанные минуты. В итоге мне все же удалось подобрать митинги к костюму так, чтобы они не выпадали из общего образа. Вот в таком виде я спустилась в столовую. Грег меня уже ждал и удивил своим видом, солидным и не похожим на его обычный раздолбайский образ. «Тебя прямо не узнать!» Я с интересом посмотрела на него. «Ну, для разнообразия можно!» Он подмигнул. «На самом-то деле дядя предложил мне работать с тобой в команде. Сегодня утром позвонил и разбудил меня». «Ты согласился?» Я приняла у лакея чашку кофе и с удовольствием отпила. «Почему нет? Родители давно мечтают, чтобы я взялся за ум и занялся чем-то нормальным. Вот с тобой за компанию и начну». «А где они, кстати?» Покосилась я на пустующие места леди Эстель и лорда Найтона. «Они уехали еще утром, пока ты спала. Это меня дядя рано поднял. А родители передавали тебе пожелания удачи в первый рабочий день на новом месте».